Благодарю тебя, пресветлый князь, за милость и заступничество. Гордый ярл Сигурд Эриксон поклонился в пояс, как никому прежде не кланялся. Его малое подобие, племянник Алаф, тоже поклонился, но не так низко. Что не укрылось от глаз Добрыни? Воевода сделал отметку на бересте памяти, вызнать, что за мальчишка. Очень уж он не похож на Треля. Чувствуется гордая кровь. Однако князь ничего не заметил. — Воеводу Добрыню благодари, — добродушно сказал Владимир. — Он все придумал. — А пуще того, княгинюшку мою. Очень просила она за мальца. — Хотя, — Владимир улыбнулся, — по чести сказать, я бы и так его не выдал. — Он родня твоя, Сигурд, а ты мой воевода. Значит, и парнишка тоже мой. Где ж это видно, чтобы своих чужим отдавать? Верно, дядька? — Истинно так, — прогудел Добрыня. От своих отступиться, удачу потерять. Такое богам не любо. «Племянника твоего возьму в детские», — решил Владимир. «Чую в нем доброго воина. И то сказать, кто за зло мстит бесстрашно, тот и добро не забудет. Пойдешь ли ко мне, малой? Меня зовут Алаф...» Звонко начал мальчик и споткнулся на слове. Хотел сказать «Алаф Трюгвисон», но вспомнил, что дядя сурово наказал ни слова об отце, ни время еще. «Меня зовут Алаф, и мне честь послужить такому канунгу, как ты. Клянусь молотом Тора, я сторицей верну тебе долг жизни и крови». Ближние дружинники Владимира, собравшиеся в горнице, одобрительно закивали. В большинстве своем скандинавы они видели в Алаве не одиннадцатилетнего мальчишку, а воина, доказавшего свою храбрость и удачу. По их закону взять жизнь кровника — не убийство, а право. А уж убить оружного воина втрое больше себя мясницким топориком? Возможно ли такое без помощи богов? А кого любят боги, у того будет все. Деньги, слава, верная дружина. «У него стать канунга», — шепнул своему соседу Свею Нурман Торберг. «Быть ему великим вождем». «Если его кровники убитого не прирежут», — шепнул в ответ Дан. «Ага», — ухмыльнулся Торберг, — «кишка у них слаба против князя пойти. Мальчонка теперь княжий. А князь наш за своих шкуру спустит и к воротам прибьет. Так-то».